Подобная кучка друзей по интересам мало на что могла повлиять, тем более что Снейп и как декан и как действующий пожиратель, держал тех в ежовых рукавицах, не позволяя и шага в сторону грязнокровок сделать, хотя атмосфера на факультете все равно стояла та еще, угрожая вот-вот перерасти в полноценный конфликт. Конфликт, в котором я и мои приближенные будут выступать против всего остального факультета, что не очень-то и радует, хотя в наших силах я был все же уверен, несмотря на то, что Слизерин славится тем, что наши студенты в среднем сильнее таковых с других факультетов, банально из-за того, что в некоторых благородных семьях все так же господствует довольно строгое традиционное воспитание, а как таковых отстающих в учебе у нас как бы и нет, вот только этого все равно будет ну очень маловато, чтобы сравниться не то что со мной, а хотя бы с моими девочками. Все же наши совместные тренировки, да и занятия с настоящими мастерами магии, многое нам дало. Особенно в этом плане можно возвысить Пенси, что из категории чуть лучше среднего на одном упрямстве и таланте Малефика поднялась в категорию не трогать, если жизни яйца еще дороги. Жаль только остальной факультет не очень-то и знает о наших способностях, но это ничего. Пусть нам и придется потратить некоторое время и силы на разъяснение чужих ошибок, но я уверен, после пары десятков стычек желающих попробовать нас на зубок не останется. К тому же, девочкам будет полезен такой опыт. Они то еще ни разу в своей жизни в серьезных потасовках считай что и не участвовали. Хотя у той же Пенси данная проблема вдоволь компенсировалась ее мастером, что было гораздо обучать свою ученицу весьма нестандартными способами. У Дафны, к слову, похожая ситуация. Все же воспитание в роду практикующих некромантов сложно назвать обычным, да и сама девочка отнюдь не бегает от своей родовой специальности, спокойно тренируясь под началом матушки. А тренировки у некромантов те еще, после них никаких проблем с участием в разного рода потасовках у девочки точно не будет. Некромантия вообще одно из тех направлений магии, что оставляет на своем владельце неизгладимый отпечаток, и лишь ментальная магия помогает немного сгладить он и отпечаток. Благо хоть у Дафны с данной магией все в порядке, а значит, переживать о том, что уже очень скоро в моей постели окажется рехнувшаяся в край волшебница, не стоит. Ну, если не вспоминать о том, что Луна таки вспомнила о моем обещании, а значит вот уже очень скоро стоит ждать ее визита ко мне в спальню страсти. Но тут уж я сам виноват, да и вообще не против. Так что не будем переживать на этот счет, лучше уж сосредоточиться на прикрытии единственного слабого звена в нашей компании, Астории. Все же сестренка моей невесты учится на курс младше нас, а значит и окружение у ней отнюдь не настолько благоприятное. И это при том, что сама девочка сильно уступает сестре в плане навыков и магической мощи. Ей даже то, что она вот уже как не первый год практикует вместе с сестрой некромантию, мало чем может помочь. Применить некромантию на территории замка точно не стоит, даже несмотря на то, что директор сейчас как бы на нашей стороне. Тот, знаете ли, тоже далеко не от всего может отмазать, особенно если будут пострадавшие, так еще и под чутким надзором со стороны министерства. Ну а в других направлениях магии девочка не сказать чтобы очень сильна, в отличие от той же Дафны. Да и характер у нее вот совсем не тот, чтобы участвовать в разного рода конфликтах. Так что да, девочку нужно бы обезопасить, параллельно с этим занявшись, наконец-таки, ее обучением. Та в любом случае входит в зону моих интересов, а значит оставлять все как есть ну никак нельзя. Конечно, делать из нее копию ее же сестры нельзя, да и не получится, чего уж там скрывать. Но и чуть закалить характер девочки, показав заодно как именно нужно относиться к тем, кто смеет поднимать на тебя волшебную палочку, все же стоит. Благо, Дафна сама все прекрасно понимает, взяв эту почетную обязанность на себя. Да и Дельфина против подобной инициативы точно не будет против, особенно если вспомнить, что та и сама не очень-то и довольна своей младшей дочерью, пусть и любит ту без всякой меры. Хотя Дафне все равно лучше согласовать подобный момент с матерью. Ну так, на всякий случай. А то мало ли какие у леди Гринграсс планы на Асторию имеются. Глава 212. Нападки со стороны сочувствующих учеников Слизерина на нашу компанию начались буквально на второй день обучения. И то, как мне показалось, первый день нас особо не трогали из-за того, что старшекурсники в этот самый день все еще отходили от праздничной попойки, в которой я в этом году участие не принимал. Тоже, между прочим, весьма однозначный жест своего неодобрения в мою сторону. но я его полностью проигнорировал, точно так же, как и остальное напряжение на факультете, ожидая, когда мои противники сделают первый шаг. Благо, действовать те решились довольно быстро и именно так, как я от них и ожидал. То бишь, не считая меня особой угрозой, прямо в лоб попытались надавить на меня, сообщая о том, что я больше не лидер их факультета. Ну, еще и намекнули на физическую расправу, если я вдруг неправильно понял собравшуюся делегацию. А делегация собралась знатная. Мой бывший сосед, Теодор Нотт, и его новые подпевали с 6 и 7 курса. Думаю, не стоит объяснять, что лидером для данной компашки стал лишь из-за того, что его отец ныне является одним из самых приближенных к темному лорду волшебников. Пацан еще банально не привык к собственной важности, хотя уже и начал той наслаждаться. Но это лишь его проблемы, ведь я то свое место как раз-таки прекрасно представлял, о чем и сообщил собравшимся парням в весьма резкой форме. Нет, никакой ругани или ответной агрессии, лишь маска идеального аристократа, попавшего в загон к стаду свиней. И данного образа было более чем достаточно, чтобы уже вкусившие собственной важности парни, пусть и не в той же степени, что и Нотт, едва ли не с кулаками на меня набросились, дав волю эмоциям. Для них даже мое положение лорда двух далеко не самых бедных родов резко перестало существовать, что и неудивительно. Лорд-то после своего возвышения вряд ли оставит мне мою жизнь, я уж не говорю про богатство и влияние. Так что, мое нынешнее положение в обществе действительно мало волновало моих противников. И в то же время они были полностью уверены в собственной силе здесь и сейчас, из-за чего устный конфликт еще быстрее перерос в магическую потасовку. Правда, долго оно не продлилось, ведь на поднявшийся шум тут же прибежала Маккошка, но мне и этого хватило, чтобы прояснить парням кое-что важное на свой счет. При этом я был уверен, что сочувствующие безусловно запомнят мои пояснения. Ну, может быть, все кроме Нотта. Он, как стоявший ближе всего ко мне, и принял на себя первый удар, что стал для него и последний. Мой таран буквально впечатал пацана в стену, сломав тому палочку, правую руку и наградив еще десятком не столь серьезных травм от столкновения со стеной. Хотя, может так оказаться, что травмы там вполне себе серьезные. Все же головой тот приложился не слабо, не просто же так его скулеж проявился лишь после того, как декан Гриффиндора, аки разъяренная кошка, набросилась на меня. По итоге же вся эта ситуация стоила факультету сотни баллов, а меня чуть ли силком притащили прямо к директору. Благо хоть Дамблдор и сам прекрасно понимал, что конфликт меж мной и другими студентами факультета неизбежен, из-за чего и закрыл глаза на недавний конфликт. Да что там, данный старик вообще стал на мою сторону, вызвав к себе и других участников скоротечной драки, как только тех выпустили из больничного крыла. Тем самым он малость спугнул стажеров в Пожиратели Смерти, заставив тех впредь действовать куда как осторожнее. Что и неплохо, ведь устраивать постоянные потасовки в коридорах школы несколько не в моем стиле. Да и защищаться я впредь точно не собираюсь, раз уж мои противники уже успели показать мне свои намерения, то и мне можно не сдерживаться на правах самозащиты. А как известно, лучшая защита – это нападение, которое я вот обязательно организую. Пусть, возможно, и не своими руками, хотя там уж как пойдет. Ради простоты и удобства я вполне себе мог бы и еще раз размяться с парнями, показав им тем самым свои навыки не только в боевой магии, но и в проклятиях. Правда, спешить со всем этим я не стал, отлично понимая, что некоторый запас времени у меня есть, а Дамблдор вряд ли обрадуется, если я и дальше буду творить беспорядки на его территории. Так что спешить с расправой не стоит, да и все равно у меня сейчас было предостаточно других забот, чтобы не сильно то и переживать о подобных мелочах. Тем более, что моих девочек те пока что не касаются, позволяя тем практически свободно влиться в учебный ритм. Что было не так уж и сложно, ведь они и так все лето провели за тренировками, а заданные нам конспекты и другую домашнюю работу мы все дружно решили просто покупать у когтевранцев. Благо, те издревле подрабатывали тем, что делали другим ученикам разного рода работы за деньги, позволяя тем не тратить свое драгоценное время на подобную ерунду. Правда, в нашем случае время для нас действительно стоит больше любых денег, и даже легкое возмущение с ней по нашим жульничествам ни на что не влияло. Хотя, конечно, на зельеварении стало уже не столь комфортно находиться, и без того угрюмый декан, Из-за всей этой канители с возрождением темного лорда и шпионажем на оба фронта окончательно потерял любые намеки на хорошее настроение, из-за чего ученикам порой приходилось особенно весело на его занятиях. Хорошо, хоть другие предметы подобная напасть особо не затронула. Правда, все они в любом случае отныне нравятся мне меньше, чем Зати. Ага, новый профессор по данному предмету пусть и не стеснялась демонстрировать всем окружающим свой говнистый характер, но слизеринцам мозг особо не выносила. Чем я и пользовался слегка филоня у той на парах, занимаясь вместо нудного переписывания книги медитациями из магии крови. Весьма сложными медитациями, из-за чего Амбридж порой палила меня на том, что я сплю с открытыми глазами на ее занятиях. Но наказание меня так и не нашло, несмотря даже на то, что та назначила мне парочку отработок у самой себя. Все равно данные отработки впоследствии превратились в посиделки за чашечкой чая, пусть и с не самыми приятными темами для разговора. Но это все равно не так уж и плохо. Тем более, что с моим безумным темпом жизни времени на распитие чая как-то все время не находится. А ведь я люблю чай, пусть даже в нем иногда и появлялись микродозы зелья болтливости. Право слово, это такая мелочь, тем более, что мое тело вот вообще без всяких проблем переварило бы чистое зелье. Слабо действующие составы на меня сейчас считай, что совсем и не действует, особенно если речь заходит о чем-то воздействующем на сознание. Комбинация убойного иммунитета и сумасшедшего, но в целом контролируемого, метаболизма вкупе с ментальной магией позволили бы мне, пусть и только в теории, переварить даже что-то по типу зелья правды. Хотя, конечно, лишний раз рисковать я все равно не хотел бы, но уж болтать почем зря от пары капель слабо действующего зелья я точно не стану. Хотя устроить небольшую подлянку министерской жабе, за ее не самые однозначные намерения, все же стоит. Благо, в Хогвартсе действительно много тех, кому данная особа пришлась не по вкусу, так что на меня вряд ли кто подумает. Тем более, что Луна точно не будет против мне помочь в небольшом розыгрыше, скрыв меня и позволив малость поколдовать над одеждой Эмбридж. Ну а там, можно будет девочке и награду вручить, за то, что та так долго позволяла мне себя исследовать. Да и прошлую ее помощь забывать не стоит. Тем более, что сама Луна уже в достаточном море созрела как девушка, чтобы я начал серьезно заглядываться на нее еще зимой прошлого учебного года. Так что да, пришло время платить по счетам. Тем более, сам я вот ни капельки не против вернуть девочке долг. Правда, после этого мне в любом случае нужно будет задуматься о том, как успокоить других своих девочек, что так и норовят залезть ко мне в постель. Хорошо, хоть ждать мне придется не так уж и долго. Я уже договорился с Дельфиной о том, что в этот Хэллоуин на полном магическом обряде для нас с Дафной. Пусть это и несколько поспешно, но в свете происходящих событий, когда любой из нас может с легкостью расстаться с жизнью, вполне приемлемо. Правда, сама Дафна пока что об этом не знает, так что будет для нее небольшой сюрприз. Благо, всю подготовку к ритуалу на себя взяли Дельфина и Нарцисса. Ну и я помаленьку участвую, все же полный доступ к родовому источнику Малфоев есть только и исключительно у меня. Глава 213. Драко Малфой. Обратился ко мне Снейп, стоило мне только начать собираться на выход с его занятия. Пара как раз закончилась, тем более, что у меня она была последней, так что я несколько спешил поскорее вернуться к своим основным занятиям. Так что голос декана несколько выбил меня из колеи, заставив чуть удивленно на того посмотреть. Все же в последнее время мы с ним не очень-то и общались, несмотря даже на то, что состоим теперь в одном ордене под началом нашего директора. Останьтесь на пару минут, сухо бросил тот, возвращаясь к подсчету только что сданных ему работ. Что ж, противиться подобному вниманию со стороны крестного я не стал. Тем более, что по его эмоциональному состоянию, которое я сквозь его ментальные щиты чувствовал едва-едва, тот был более чем серьезен. Я бы даже сказал напряженный малость напуган, чем и меня приводил в схожее состояние. Все же Снейп, шпион темного лорда и Дамблдора, ценная и опасная информация в его голове столько, что я даже предположить боюсь, что же именно могло его напугать. Благо, долго раздумывать над этим мне не пришлось. Как только последний студент покинул кабинет, Снейп тут же огородил свою вотчину чарами от подслушивания и сосредоточил свое внимание на мне. «Драко, у меня есть к тебе серьезный разговор». Чуть замявшись, явно не зная, как именно стоит объяснить суть данного разговора, начал крестный. При этом я был точно уверен, что сейчас с ней разговаривает со мной именно как с крестником. Нотки заботы и беспокойства именно обо мне я уловил несмотря ни на что. Все же эмоции, направленные именно на меня, мне и улавливать легче, что позволяет частично нивелировать ну очень серьезную защиту разума моего собеседника. «Этот разговор касается темного лорда?» – спокойно спросил я, понимая, что скорее всего прав. «Ну а о чем еще со мной хочет поговорить двойной шпион, служащий у моего врага и другого моего врага, что пока что перешел в разряд союзников?» «Не только», – тяжело вздохнул мужчина, – «но основная причина моего беспокойства кроится именно в нем», – добавил декан, заставляя меня состроить вопросительное лицо. «Я вот честно не очень понимал, к чему эти словесные кружева снипу, но спокойно ждал его пояснений. «Темный лорд, Драко, обратил свое внимание на тебя и твою семью. Очень пристальное внимание, должен сказать, и явно недоброе. Приглашая меня сесть напротив него», – начал Снейп. «Изначально, мне казалось, что внимание лорда сосредоточено именно на тебе из-за твоих богатств, коих сейчас несколько не хватает лорду. Но в последнее время я все четче вижу, что тот хочет банально избавиться от вас», впившись в меня взглядом, сказал мужчина. «У него есть на то причины, не стал скрывать я. Не так давно я действительно перешел ему дорогу. Более того, я раньше всех узнал о том, что темный лорд может скоро возродиться, чему и попытался помешать, заручившись поддержкой леди Гринграсс. Дал я не совсем честный, но вполне правдоподобный расклад. Все же вначале я попытался все сделать в одиночку, но провалился, после чего уже побежал искать союзников и поддержку извне. В детали вдаваться я не хочу, но я и так знал, что лорд кровно заинтересован в моей смерти. Потому я и рискнул примкнуть к Дамблдору, надеясь получить некоторую защиту хотя бы на территории школы, а также исключить возможную угрозу еще и с его стороны. Действительно честно объяснял я, не слишком-то и боясь открывать некоторые мотивы своих действий. Пусть особого доверия с ней по меня и не вызывает, но как крестный прямо вредить мне тот все же вряд ли станет. Тем более, декан и сам был вполне себе способен дойти до подобных выводов на мой счет, все же опыт в сборе и анализе информации у того более чем серьезный. К тому же, у него, в отличие от того же Дамблдора, была возможность полноценно работать с информацией, поступающих их двух противоборствующих лагерей, что лишь ускорило бы расследование с ней по на мой счет. «Ясно», — чуть задумчиво протянул мужчина. «И я так понимаю, вы неплохо подготовились к предстоящим проблемам?» — спросил тот, практически уверенный в том, что ответ будет положительным. И я не стал разочаровывать крестного, спокойно кивнув в ответ на его слова. «Что же, это очень и очень хорошо», — малость воодушевился тот. «Я даже могу похвалить тебя, Драко, ведь в целом, ты все сделал правильно. Хотя я на твоем месте все же был бы поаккуратнее с нашим директором. Дамблдор не тот человек, что стоит твоего доверия, особенно когда речь заходит о защите». С какой-то странной интонацией в голосе, добавил Снейп. «Но я не стал заострять на этом свое внимание. Я и так это понимаю, крестный», — на выдохе сказал я. «Потому и собираю свою собственную силу, а также готовлю многочисленные пути отхода из страны. В случае, если все пойдет по наихудшему для меня сценарию, я смогу оперативно покинуть Британские острова, законсервировав или вывезя из страны большую часть своего имущества», — заверил я мужчину, втайне даже надеясь, что тот передаст эти слова тому, ведь когда речь заходит о бизнесе, быстрое выведение своих средств просто невозможно. «Хорошо», — кивнул мужчина. «Значит, я могу спать чуть спокойнее, Драко», — показав мне скупую улыбку, вздохнул мужчина. «Вот только на твоем месте я бы все равно не был бы так уверен в собственной безопасности. Темный лорд горазд на разного рода выдумки, и я не уверен, что в нужный момент смогу вовремя тебе предупредить об опасности. Все же ты, мой крестник, и темный лорд об этом знает, чтобы не давать мне лишней информации на твой счет», — вмиг став еще более серьезным, выдал декан. «Так что не расслабляйся, Драко, и не доверяй директору. Вообще ему не доверяй», — казалось, собравшись с силами, сказал Снейп, заставляя меня малость напрячься. «У меня есть причины опасаться директора». Теперь уже я, став по-настоящему серьезным, спросил крестного. Слишком уж мне не понравились его слова и то, что тот с такой неохотой об этом говорит, будто бы приступая через самого себя, что по меньшей мере странно. «Я не знаю, Драко, честно не знаю», — угрюмо протянул мужчина. «Даже о планах лорда я знаю куда больше, чем о нашем директоре. Тот всегда мутит воду, не позволяя своим последователям знать больше положенного. Добавив капельку сарказма в голос, сказал Снейп: «К тому же, старик любит играть людьми в темную, чего я и опасаюсь. Может так случиться, что ты станешь частью одного из планов Дамблдора с не самым благоприятным для тебя концом. Так что будь осторожным, Драко, и всегда думай о возможных последствиях своих действий», — предупредил и дал наставление мне крестный, на чем наш разговор и закончился. При этом я чувствовал, что декан хочет сказать мне что-то еще, но то ли не решается, то ли просто считает это несколько неуместным в данный момент времени. Сложно сказать, все же читать эмоции столь сильного ментального мага, даже когда тот и не закрывает свое сознание особо, это та еще морока. Но его предупреждением я все равно внял, тем более, что те полностью совпадают с моими собственными планами и намерениями. Конечно, в данный момент я в любом случае должен в некотором роде положиться на Дамблдора. Тот, как директор школы, имеет немалую власть надо мной, да и проблемы может мне создать довольно легко. Другое дело, что до столь прямолинейных действий тот вряд ли опустится. Скорее уж попытается записать меня себе в должники при первой же возможности. Так что с этим и вправду стоит быть аккуратным. Все же долг, пусть даже и довольно эфемерный, платежом красен. И если я не буду следовать этой поговорке в отношении нашего директора, тот может и обидеться на такого нехорошего меня, чего мне вот никак не надо. Но не будем о грустном. Тем более, что уже через 20 минут у меня назначена тренировка с девочками, а ближе к вечеру меня так и вообще ждет кое-что особенное, разом повышающее мне настроение и заставляющее мое проклятие мгновенно активироваться. Глава 214. «Ты пришел», — мягким голосом приветствовала меня Луна, стоило мне только приоткрыть дверь в заранее оговоренный класс, что уже давно был преобразован мной под личные нужды. Думаю, не стоит объяснять, под какие конкретно нужды, тем более, что Луна в данный момент спокойно валяется на двуспальной кровати в одной лишь ночнушке, что несколько неожиданно. Ведь девочка специально не пришла сегодня на занятия и на наши совместные тренировки, ради подготовки к данному моменту. И я вот честно думал, что та заставит ту же Чжоу Чанг подобрать ей лучшее белье или что-то в этом роде. Но в итоге ничего подобного и в помине нет. Лишь немного растрепанные волосы говорят о том, что девочка совсем недавно приняла ванну, но не более того. Да и Чжоу Чанг тут не было, хотя я вот честно ожидал, что младшая когтевранка притащит ее с собой. Все же их отношения уже давно нельзя было назвать просто дружескими. Те нередко развлекались друг с другом, особенно когда я был увлечен той же Гринджер. «А ты сомневалась?» — с легкой усмешкой на губах обратился я к девушке, пытаясь понять, что не так у нее с настроением. Ну и сдержать собственное возбуждение, отвлекаясь от весьма заманчивого вида. А вид у девушки был более чем возбуждающим, пусть даже я и ожидал от нее несколько иного. Вот честно, я ожидал какой-то довольно смелый наряд, что в той или иной степени выражал бы ее садистские наклонности. Но нет, в своей легкой ночнушке, что пусть и не скрывало за собой уже начавшую формироваться фигуру, но и простор для воображения оставляла прекрасной, Луна выглядела как-то по-особенному. Это было сложно описать словами, но мне почему-то чудился образ невинной девы, что в ужасе и предвкушении ожидала скорого действа. И пусть формально все так и было, все же на девственность девушки никто и никогда не покушался, но вот по факту, Луна участвовала слишком во многих моих развлечениях, чтобы я мог считать ту невинной девой. Да что уж там говорить, если минет в ее исполнении я получал с завидной регулярностью, даже несмотря на то, что остальные девушки сильно злились на меня из-за подобных вольностей в сторону Луны. Да и про ее отношения с Чжоу Чанг тоже забывать не стоит, пусть и несколько иное, нежели полноценный секс с мужчиной, но их игры было вот никак нельзя назвать невинными. «Да», — как-то отстраненно ответила девушка, смотря прямо в потолок, чем несколько выбило меня из колеи, ведь вопрос я задал чисто риторический. Честно говоря, я до самого последнего момента не верила, что этот час настанет. Повернув чуть пунцовое лицо в мою сторону, прошептала девушка: «Слишком странно ты ко мне относился. Пусть и позволял развлекаться с той же Чжоу Чанг, да и сам меня кое-чему обучал, но все это было как-то излишне аккуратно. Вот я до сих пор и не верю, что ты действительно решил сделать шаг мне навстречу, Драко», — сказала кое-что действительно неожиданная девочка, став в моих глазах лишь еще милее, ведь для ее привычного образа немного безумной особы с садистскими замашками и диким любопытством в отношении всего, что связано с сексом, подобный спектр эмоций, что там мне сейчас демонстрировала, был ну очень несвойственен. Я даже начал подозревать, что передо мной сейчас находится та же Пенси под оборотным зельем, но с той я расстался совсем недавно, окончив тренировку. Тренировку, после которой девочке точно не до подобных представлений. Глупая, выдохнул я. Я просто не хотел портить тебя раньше времени, о чем ни капельки не жалею. Ведь чем дольше ожидание, тем желаннее и вкуснее будет результат. Мягко прошептал я, внезапно поняв, что эмоции девочки в данный момент самые настоящие. Я даже уловил нотку страха в ее голосе, подтверждая у себя в голове совершенно новый образ данной особы. Весьма неожиданный образ, заставляющий меня в корне изменить собственные намерения. Нет, конечно, отказываться от секса я сегодня точно не собирался, но подход все же стоило слегка изменить в пользу большей нежности. Что я и сделал, мягко приобняв девочку и временно скрыв бушующее во мне желание. Ты. Как-то странно на меня взглянула девочка, явно желая что-то мне сказать, но я той не позволил. Аккуратный и нежный, но оттого не менее напористый поцелуй в моем исполнении заставил девочку разом замолчать, а меня возбудиться еще сильнее. Ведь несмотря на то, что целуюсь я с данной девочкой далеко не первый раз, я в последнее время вообще довольно свободно целуюсь со всеми своими девочками, но этот поцелуй все равно был особенным. Да, особенным, слишком необычным и совершенно не похожим на все, что было у нас с Луной для этого. Выкини из головы лишние мысли, мягко приказал я девочке. Сейчас ты со мной, мы одни в столь знакомой нам комнате. Не стоит портить столь долгожданный для нас обоих момент слишком сложными размышлениями о прошлом. Тихо пошептал я прямо в ухо девочке, чуть сильнее прижимая ту к себе, но так и не давая своим рукам волю, не желая испортить столь необычную атмосферу, что возникло сейчас между нами. Просто расслабься и позволь мне показать тебе все, что я так долго сдерживал в себе. С легким придыханием выдавил я из себя, сдерживая собственные руки и ограничивая себя легким поцелуем в шею девочки, что оказался довольно эффективным, вызвав целый табун мурашек по телу девочки. «Ты неисправим, драка», выдохнула девочка, окончательно расслабляясь в моих руках, но лишь сильнее прижимаясь к моей груди. Я этот ее жест растолковал, как дозволение продолжить начатую игру, в чем и оказался прав. Девочка действительно немного расслабилась, отлично реагируя на мои аккуратные и нежные поцелуи, коими я страстно осыпал губы и шейку девушки. Большего я себя намеренно не позволял, понимая, что излишняя инициатива с моей стороны может спугнуть этого милого котенка, в которого так неожиданно обратилась Луна, попав ко мне в руки. Правда, со временем мои действия все равно становились все более пылкими и активными. Возбуждение давило на мозги, а весьма милая и однозначно положительная реакция партнерши на мои ухаживания лишь сильнее распаляла меня, заставив в какой-то момент все же дать волю собственным рукам. Но даже так, я все равно старался быть максимально нежным и чутким в отношении девочки, не желая заканчивать нашу с ней маленькую игру. Игру, что, должен признать, мне очень и очень нравилось, несмотря даже на то, что я не привык быть столь чутким в отношении с девушками. Ах, тихо простонала Луна, стоило мне только нависнуть над ней, позволив своему бойцу, что до сих пор был скован плотной тканью штанов, упереться в нижнюю часть спортивного животика своей партнерши. Та, как видно, отреагировала на это более чем благосклонно, голодным взглядом одаряя солидную такую выпуклость у моих штанов. Возбуждение уже начало охватывать девочку, возвращая той некоторую часть привычной игривости того самого любопытства, из-за которого наши отношения с этой особой вообще зародились. Правда, этого возбуждения все еще было сильно недостаточно, чтобы разрушить образ невинной девочки, что так возбуждал меня в данный момент. Скорее уж наоборот, легкий блеск в глазах и аккуратные, я бы даже сказал робкие, прикосновения мягких и миниатюрных ручек к моему бойцу, что так не свойственны для той Луны, к которой я уже давно привык, лишь завершали новый образ в моей голове. Хотя некоторый опыт девочки все же давал о себе знать, позволив моей партнерше довольно легко расправиться с моим ремнем, не отвлекаясь от массажа моего бойца, что так сильно отвлекал меня от, израненной моими поцелуями и укусами, шейки девушки. Правда, я все равно умудрялся сохранить концентрацию, отдаваясь своему занятию в полной мере, при этом медленно опускаясь все ниже и ниже. Губы и шея девочки все реже встречались на моем пути, заставляя переключаться на совершенно новую цель, уже дозревающие грудки девушки, что так соблазнительно вздымались из-за тяжелого и чуть прерывистого дыхания моей раскрасневшейся партнерши. Глава 215-18+. Ах-цха, разносились по заброшенному классу сладостные, прерывистые стоны моей партнерши, с грудью которой я вот уже десяток минут как активно развлекался. И это было более чем весело. Не самая большая грудь Луны компенсировала свою миниатюрность потрясающей чувствительностью, заставляя саму девочку возбужденно извиваться подо мной, совершая робкие попытки прекратить эту сладостную пытку. Но я не останавливался, тщательно вылизывая, а порой и прикусывая, розовые, задорно стоящие, соски девушки, что обладали наивысшей чувствительностью. В какой-то момент мне даже показалось, что я могу довести девушку до пика при помощи одних лишь ласок ее возбужденной груди, но в итоге не стал проверять данное предположение на практике. Мне банально не хватало выдержки для чего-то подобного, ведь мой возбужденный боец уже самым натуральным образом болел от возбуждения. Мне нужна была срочная разрядка, иначе, боюсь, я рискнул бы окончательно потерять контроль, превратив первый раз девушки в самое настоящее изнасилование. Благо, грани своего терпения я знал прекрасно, не позволяя возбуждению взять надо мной верх. Правда, и затягивать с прелюдиями я больше не собирался, удовлетворившись тем, что Луна после недавних ласок и так возбуждена по самое не балуй, что и позволило мне практически сразу же перейти к главному блюду сегодняшнего вечера, к девственности девушки. К девственности, которую та в последний момент попыталась защитить, боязливо сведя ноги вместе, и даже попытавшись отстраниться от моего бойца. Но куда уж там, избавившись от остатков собственной одежды, я едва ли мог себя сдерживаться и дальше, чтобы позволить Луне совершить столь неожиданный побег. Вместо этого я банально отвлек ту поцелуем, что очень быстро перерос в укус. Стоило мне только поймать язычок девушки своими зубами. И этого оказалось достаточно, чтобы девочка на мгновение забыла об опасности для своего самого сокровенного места, чем я и воспользовался, силой вогнав своего одуревшего бойца в мягкую девичью плоть. Тонкая преграда на пути моего бойца порвалась в то же мгновение, заставив тело девушки мило задрожать в моих объятиях, а меня удовлетворенно вздрогнуть от удивительных ощущений мягкости, коих я не получал ни от Гермионы, ни от Чжоу Чанг. Даже несмотря на то, что их девственности тоже принадлежали мне, подобных ощущений я ни с кем из них ранее не испытывал. А чувство триумфа, добавляющую в мою коллекцию новую цель и отметку в виде свежей крови на моем бойце, лишь сильнее обострило это потрясающее ощущение мягкости и тепла. Совсем не удивительно, что под напором столь желанных мной ощущений, я не смог долго сдерживать собственную страсть, так и не дав девочке достаточно времени на привыкание к моему бойцу. Ритмичные и страстные шлепки наполнили собой помещенные, а тихие вздохи и стоны девушки лишь добавили в этот оркестр еще больше возбуждения и страсти. Правда, сначала стоны девушки были скорее уж болезненными, нежели страстными, но это очень быстро прошло. Возбужденное тело и сознание моей подопечной очень быстро привыкали к новым ощущениям, начав подыгрывать мне уже через пару минут активных действий. Правда, мне вновь пришлось вернуться к развлечению с грудками девушки, поняв, что именно они и являются одним из самых слабых мест девушки. О, как же она извивалась подо мной, стоило мне лишь слегка прикусить один из ее мило торчащих, возбужденных сосочков. Жаль, правда, что сделать сонными сосочками что-то большее, я пока что опасался. Хорошая чувствительность – это не всегда хорошо, ведь порой она очень легко может обратиться болью. Но даже так, я все равно был более чем доволен обнаруженной слабостью Луны, а уж когда та и сама окончательно вошла во вкус, позволив мне, наконец-то, излить первый заряд спермы прямо в свое лоно, то я вообще чуть было слюной от возбуждения плескать не начал. Мягкое, эстетичное и такое возбуждающее тело Луны, на которое я облизывался вот уже долгое время, наконец-то начало откликаться на мои ласки в полной мере, что не могло меня не возбуждать. Да и сама девушка к тому моменту уже начала демонстрировать мне пока что неумелые, но более чем активные попытки перетянуть часть инициативы на себя. Естественно, подыгрывать той я не собирался, точно зная, как можно доставлять девушке наивысшие удовольствия, параллельно с этим обучив ту основам моего удовлетворения. При этом обучение в данном деле едва ли не самый увлекательный процесс, особенно когда речь заходит об обучении кого-то вроде Луны. Особы, что действительно умеет наслаждаться телесными ласками, обладает удивительным любопытством, но не обладает хоть каким-то опытом в стандартном сексе. Удивительная комбинация, возбуждающая меня еще сильнее. Хотя, если быть честным, я уже слабо представлял, куда уж еще сильнее. Возбуждение и так уже мне последние тормоза сорвало, заставляя фокусировать львиную часть своего внимания лишь на том, как можно быстрее самому достигнуть оргазма, что вполне естественно для кого-то вроде меня. Все же с моей выносливостью мне не стоит беспокоиться о том, смогу ли я удовлетворить партнершу или нет. Мне скорее стоит беспокоиться о том, как получить наибольшее количество оргазмов, пока моя партнерша совсем уж не обессилит. Благо у Луны, несмотря на недостаток опыта, выносливости более чем хватало. Возможно, все дело в том, что данную особу постоянно поддерживает магия древнего замка. Возможно, это просто личная особенность девушки, но несмотря на беспрерывные оргазмы и более чем активный секс, та, казалось, практически не уставала. Чем я и пользовался вовсю, исследуя пределы возможностей своей новой игрушки, параллельно не забывая на примере объяснить Луне, как именно стоит удовлетворять меня и что именно мне больше всего нравится в постели. Конечно, ради обучения девочки мне порой приходилось отдавать инициативу в ее руки, из-за чего наш секс порядком сдавал в темпе, но в целом я был более чем доволен. Особенно я был доволен собой, из-за того, что заставил в свое время всех своих девочек озаботиться собственной гибкостью и выносливостью. Сейчас эти тренировки дали свои плоды в довольно неожиданном, для самой девушки, занятии. Это я с самого начала знал, что секс с гибкой и податливой девушкой – это уже совершенно другой уровень развлечения. Осталось только объяснить все это дело Луне, что, как и полагает примерная ученица, выполняя все мои указания, позволяя мне использовать ее тело как только заблагорассудится. И я использовал, активно использовал, все сильнее понимая, что разнообразие партнеров – это реально круто. С той же Чжоу Чанг я бы точно никогда не ощутил подобных ощущений при сексе, банально из-за того, что ее тело было и ощущалось по-иному. Ну и выносливости у той было несколько меньше, несмотря даже на то, что та куда старше и опытнее в любовных делах. Правда, ближе к середине ночи Луна все равно выбилась из сил, едва ли не отрубившись прямо на мне, но я все равно был более чем доволен. Накал возбуждения, что терзал меня весь сегодняшний день, отошел на второй план, а смог таки подавить собственное проклятие, что не желало отпускать меня, пока я окончательно бы не выдохся. Но этого, увы, было практически невозможно достичь, особенно если во время секса таки поставлять некоторые питательные вещества. А то, признаться честно, в какой-то момент я все же начал чувствовать легкий голод, несмотря даже на то, что перед встречей с Луной плотно так поел. Но не суть, я в любом случае был доволен и, по большей части, удовлетворен. Осталось только обрадовать Чжоу Чанг радостной новостью о том, что Луна теперь будет помогать той в моей постели. Хотя она это и так знает, не просто же так я ожидал увидеть китаянку в этом классе вместе с Луной. Та, как я ожидал, захотела бы поддержать свою подругу в ее первый раз, но не сложилось, о чем я не очень-то и жалею. Новая сторона Луны, что та сегодня вовсю мне демонстрировала, стоила того, чтобы любоваться оной в одиночестве. Хотя, конечно, совместный секс с двумя когтевранками я все равно буду ждать с нетерпением. Теперь, игра в наказание одной китаянки станет еще интереснее. Ну то, что та так и не хочет признавать за собой вполне однозначные наклонности, не так уж страшно. Мне в любом случае нравится видеть, как ты пытается строить недовольную моську, стоит мне только проявить должную грубость в ее отношении. Это возбуждает. Глава 216. Знаете, первый секс с Луной стал довольно переломным моментом. И нет, совсем не из-за того, что теперь я спал не только с Чжоу Чанг, здорово разнообразив свою интимную жизнь. Это было скорее уж приятным бонусом, мало на что влияющим в своей сути. Да даже наши отношения с Луной мало в чем изменились, разве что я стал уделять чуть больше внимания данной особе, что и логично. Тем более, что я теперь спокойно мог затянуть эту когтевранку в темный уголок Хогвартса, дабы немного пошалить, когда выдалась свободная минутка. Но настоящей причиной, из-за которой моя жизнь все же довольно сильно изменилась, была реакция девочек на то, что Луна их обогнала. И пусть даже для них самих подобный расклад был более чем логичен, особенно в свете того, что я не мог тронуть ту же Дафну и сестер Патил до проведения свадебного ритуала, но этот вот ни капельки не помешало девушкам объявить настоящую охоту за моим вниманием. Мы и так-то последние полгода очень тесно общаемся, проводя большую часть времени тренируясь и отдыхая от этих самых тренировок. Притом это касается абсолютно всех моих девочек, если упустить из виду Гермиону. Особого внимания я никому из них не уделял, разве что забирая китаянку на вечернюю гимнастику, к чему все уже давно привыкли. Но с появлением в моей постели Луны все несколько изменилось, заставив моих девочек здорово переполошиться и насесть на меня с тем, чтобы я теперь им уделил немного своего внимания. Естественно, никто изнасиловать меня не пытался, отлично понимая, что без моего на то желания склонить к чему-либо меня будет ну очень сложно. А мои невесты так еще и родителями были ограничены, отлично зная, что до ритуальной потери девственности им вот вообще ничего не светит. Но, тем не менее, они все равно насели на меня с тем, чтобы я именно им начал уделять чуть больше своего внимания. Что, если быть честным, не так уж и плохо. Да, конечно, уделять много времени каждой девушке из своего окружения я не мог чисто физически. Слишком много у меня было дел, чтобы вовсю наслаждаться девичьим вниманием. Но, тем не менее, я все равно был в некотором смысле доволен, что девочки в кои-то веки начали проявлять инициативу в наших отношениях. Да и периодические отлучки то с одной, то с другой девушкой на пошалить, отлично помогали мне сбросить лишний стресс и усталость от тренировок. Пусть дальше поцелуев и легкой эротики я ни с кем из них не заходил. Хотя, сестры Патил таки смогли меня однажды удивить, продемонстрировав мне собственные умения, пусть и почти нулевые, работы эротиком. После этого мне даже с собственным проклятием не приходилось слишком уж активно бороться, позволяя себе устраивать периодические перерывы на шалости с моими девушками. При этом каждая из них была до безумия горда собой, искренне считая, что только ее одну я просил слегка помочь мне. Откуда у них возникло подобное заблуждение я не знал, но был полностью доволен раскладом, тем более, что девочки в любом случае все рано или поздно узнают. Да и отношения с девушками в таком темпе улучшаются прямо на глазах. Они банально привыкают к моей компании и начинают куда лучше осознавать, что мы ни в коем разе не просто друзья, а самые настоящие любовники, пусть пока что и ограниченные в некоторых моментах. Соперничество между друг другом здорово стимулировало девочек к развитию. И я сейчас говорю не только насчет тренировок. В деле моего соблазнения те тоже стремительно двигались вперед, изучая мои слабости и активно ища лишнюю возможность провести со мной наедине чуть больше времени. И как тут собственно можно было не радоваться жизни, тем более, что в моей жизни в кои-то веки наступило долгожданное затишье. И пусть даже оно было крайне обманчивым, но действительно радовался возможности немного отдохнуть от постоянных забот, сосредоточившись на тренировках и развлечениях с моими девушками. Другое дело, что эту идиллию время от времени портили попытки некоторых слизеринцев указать мне на мое место, да и постоянные собрания Ордена Феникса, куда меня каждые выходные таскал Дамблдор, особого позитива не добавляли. И нет, совсем не из-за того, что теперь на данных собраниях не было той же Гермионы и отряда гриффиндорцев, над которыми я мог в полной мере поиздеваться. Нет, данного развлечения мне и в Хаге хватает. Проблема же моего хренового настроения была несколько в ином. Ну а если конкретнее, то в плохих известиях, с коих каждый раз и начиналось наше собрание, Том активно наращивал силу, уже начав подгребать под себя стаи вольных оборотней. Да и спонсоров он таки себе нашел, что позволило Личу не только начать закупку нужных в войне зелий и артефактов, но еще и начать вербовку наемников с континента. С другой же стороны, мои агенты так и не смогли изловить Нагайну или добраться хотя бы до одного из крестражей, что и неудивительно, но все равно печально. Пока мы всем скопом топчемся на месте, Том активно наращивает силу, в том числе и политическую. Ведь новости со стороны министерства тоже не вселяют оптимизма. У меня даже начинает возникать ощущение, что кто-то изнутри министерства пытается как можно сильнее ослабить и разобщить данную организацию. Наверное, чтобы тому в будущем было куда как легче ее захватить. Мда, во всем этом балагане радует лишь то, что ежедневный пророк подхватил статью Риты с разоблачением темного лорда на вооружение, начав при ее помощи поносить, на чем свет стоит теперь уже Дамблдора. Его и так то дерьмом поливали, что есть сил, все же тот перешел дорогу нынешнему министру, но вот то, что теперь во всем этом дерьме упоминался еще и Волан-де-Морт, очень и очень неплохо. Но это так, мелочь, которая в будущем вряд ли на что-то повлияет. Маги в Англии слишком жалкие, чтобы я всерьез надеялся на то, что после триумфального возвращения лорда, кто-то вообще вспомнит про данные статьи. Они точно так же забудут про все пересуды насчет Дамблдора, резко возжелав спрятаться у того за спиной, прикрывшись его бородой, лишь бы не оставаться подле безумного маньяка, коим уже давно стал Том. Так что да, повод для радости у меня был скорее уж надуманным и чисто символичным. Ну, это если не вспоминать про недавние успехи моей единственной дочурки, Ильи, что недавно впервые в жизни испустила магический выброс. Слабенький, всего лишь развязавший ее пеленочки, но и самой малышке еще даже года нет, чтобы рассчитывать на что-то большее. Мы с Нарциссой, если быть честным, вообще не рассчитывали на то, что малышка проявит себя раньше трехлетнего возраста. Обычно дети волшебников начинают надоедать своим родителям постоянными магическими выбросами ближе так к 5-6 годам. В родах, где детей питает своей силой родовой источник, данная проблема появляется несколько раньше, в 3-4 года. Случай, когда ребенок начинает проявлять свою магическую суть раньше этого возраста, можно считать уникальными. Уникальными и очень счастливыми, ведь, как показала практика, такие дети с завидной регулярностью становятся магически сильными волшебниками. Как пример можно взять Поттера, что несмотря ни на что, начал проявлять странности уже в очень раннем возрасте. И да, он сам в свое время поведал об этом Гермионе, малость задев гордость девочки. Хотя ей то как раз переживать на этот счет не стоит. Несмотря даже на то, что изначально у Поттера был действительно хороший магический потенциал, сейчас тот его уже фактически загубил. Еще пару лет и Гермиона обгонит того даже в магической силе, все же девочка действительно выкладывается на собственных тренировках, да и я с ней порой делюсь ценной информацией и книгами. Но это так, не самый удачный пример, если быть честным. Другое дело, старшая сестра моей матушки Беллатриса Лестриндж. Вот тогда, не только в детстве сильно выделялась среди своих сверстников, но и в зрелом возрасте умудрилась стать по-настоящему сильной волшебницей. Достаточно сильной, чтобы с ней под одного ее имени мелко вздрагивал, чего с ним не происходит даже при упоминании лорда. И это при том, что мой крестный и сам не слабый волшебник. Так что да, повод для радости у нас с Нарциссой был весомый. Тем более, что Илья начала проявлять себя даже раньше, чем та же Беллатриса, что, как ни посмотри, хороший знак. Хотя об этом пока что еще рано говорить. Нужно дождаться хотя бы трехлетия моей малышки, чтобы говорить о чем-то однозначно. Но я все равно уже сейчас, так сказать заранее, рад за дочурку. Глава 217. Противостояние с родным факультетом постепенно набирало обороты. Все чаще студенты Слизерина выражали свое недовольство нашей компанией. Все чаще наши Спенси решения, как старост, вызывали серьезные возмущения со стороны других змеек, даже несмотря на то, что ошибок мы не допускали и даже Снейп не смог бы нам что-либо предъявить при всем желании. Пенси безупречно вызубрила устав школы и свои обязанности, а у меня и без этого был приличный опыт работы старостой. При этом Том, в свое время, тоже получил немало подлянок на этой должности. Все же он был полукровкой, что обошел многих чистокровных волшебников с факультета, что тоже метили на должность старосты, так что некоторое давление со стороны факультета на того тоже оказывалось. Правда, в прошлом факультет был далеко не так сплочен из-за повсеместной конкуренции меж студентами, из-за чего и давление на Тома, в итоге, ограничивалось пустыми угрозами и редкими шуточками, что не так уж и страшно. В моем же случае конфликт происходил сразу со всем факультетом, из-за чего слизеринцы действовали куда как смелее, не стесняясь прибегать к магии, особенно когда никто этого не видит. При этом давлению подвергался не только я, но и мои девочки, что еще сильнее обостряло ситуацию. В какой-то момент я даже решил забыть про просьбы с ней по директора, начав отправлять студентов родного факультета в больничное крыло. Притом явление это было столь массовое, что даже остальные факультеты, обычно не вмешивающиеся во внутреннюю кухню змеек, проявили интерес к происходящему. Правда, должного ответа им так никто и не дал, все же политика факультета такова, что все конфликты меж змейками решаются внутри факультета, создавая внешнее единство факультета, что, в любом случае, было мне лишь на руку, тем более, что я не собирался спокойно позволять своим противникам оставлять за собой инициативу. Игра от защиты – это вообще не про меня, да и шутить над сокурсниками у меня получается получше, чем у каких-то там Уизли. Правда, в свете всей этой войнушки на факультете, он и факультет крайне активно терял баллы. Все же студентам было несколько не до учебы, хотя к первым трем курсам это и не относится, так ведь из-за нашей потасовки факультет щедро так штрафовали учителя. И это при том, что сами потасовки практически никогда не обнаруживали вовремя, лишь покалеченных студентов, что оставались после меня или моих девочек. Из-за чего, к слову, я практически всегда выходил сухим из воды. Пострадавшим банальная гордость не позволяла рассказать, кто виноват в их состоянии. Особенно жалко смотрелись те, кого своими проклятиями уделывала Пенси. Ее то до недавних пор никто сильной волшебницей не воспринимал. Скорее уж наоборот, считали простым придатком ко мне. Простой дурочкой, что о собственном мнении даже и не слышала, и чьей круг интересов ограничивается сплетнями Хогвартса. О том, что ее проклятия уже сейчас способны впечатлить кого-то вроде меня, до недавних про никто, вот уж шутка, не знал. Хотя одногруппники до недавних пор и меня считали не самым сильным волшебником, пусть я ранее уже и демонстрировал часть своей силы, но не суть, главное, что в прямом противостоянии, что я, что Пенси с Дафной, на которых и сосредоточились студенты Слизерина в последнее время, показали себя с наилучшей стороны. Конечно, иногда у девочек появлялись травмы, в том числе и магического толка. Это я умудрялся выходить сухим из воды благодаря подавляющему магическому превосходству, какому-никакому опыту, а также временами прорезающемуся дару боевой магии. Девочкам же порой приходилось действительно сложно, тем более, что я специально не пытался оградить тех от опасности, позволяя самим набивать шишки и набираться опыта. Благо, те спокойно приняли подобные мотивы, не обижаясь на меня. Хотя, здесь сыграл роль еще и тот факт, что девочкам и самим хотелось проверить собственные возможности. Да и со своими обидчиками те предпочитали разбираться самостоятельно, чему я был только рад. Правда, порой тех все же приходилось отправлять в больничное крыло вместе с этими самыми обидчиками. Все же моих навыков в целительстве далеко не всегда хватало, чтобы помочь им. Так, например, некоторые проклятия, что таки настигали девочек, можно было снять только при помощи действительно опытного специалиста, коим я пока что не являюсь. Да и те же переломы порой были слишком серьезными, чтобы простой костераст мог с теми помочь. Но в общем и целом, меня противостояние с родным факультетом полностью устраивало. И не только из-за того, что мы пока что в нем вели. Нет, неудобств от данного конфликта было слишком много, чтобы подобная мелочь смогла меня успокоить. А вот то, что моя компания, пусть и не в полном составе, получает довольно полезный опыт, уже очень и очень хорошо. Да и осторожность в кои-то веки начала проявлять в девочках, заставляя тех куда осмотрительнее относиться к собственным вещам, на которые частенько вешали проклятия, и тем более к еде, зелья в которой появлялись регулярно. Да что уж там, подобный конфликт был полезен и мне, позволяя развивать один из самых сложных в освоении родовых даров, что у меня вообще был. И пусть просыпался тот лишь при действительно серьезной опасности, что случалось нечасто, но даже так я сдвинулся с мертвой точки, чему и радовался. К тому же, все это дело позволило мне довольно точно определить знатные роды Англии, что уже переметнулись под начало Темного Лорда. Да не просто определить, но и начав на тех активно наседать по всем фронтам, лишая финансового и политического могущества. Порой даже до устранения подобных родов доходило, если ситуация позволяла оное устранение провести, не заляпавшись при этом во всем этом дерьме, а также само устранение было достаточно выгодным. Конечно, некоторые волшебники таки начали понимать, откуда ветер дует. Тот же Дамблдор попытался было одернуть нас с Дельфиной на очередном собрании ордена, когда это собрание закончилось и мы остались наедине, но ничего у него не получилось. Мы с леди Гринграсс тут уперлись, сославшись на то, что это дела рода, да и общему делу нашего ордена никак не мешают. С подобными аргументами, конечно, многие были бы не согласны, но в итоге директор все же отступил. Понял, скорее всего, что от своих слов мы не отступимся, да и прогнуться под него в данном вопросе не собираемся. Да и выгоду свою, тот, скорее всего, оценил в полной мере. Все же Дамблдор не тот человек, что может не заметить очевидного, все-таки не первый год в политике. И поверьте мне, когда того требует ситуация, данный старец с легкостью забывает о всех своих речах, что тот так любит толкать. Все же на одной вере в добро далеко не уедешь, да и второй шанс – вещь не самая дешевая. Но не суть, ведь некоторый профит от всего этого конфликта в стенах Хогвартса я в любом случае получил. Ну а то, что некоторые мои противники в стенах школы внезапно становились сиротами, не так уж и страшно. Практически все они даже и не подозревали, на ком висит кровь их родичей. Все я предпочитал работать чисто, пусть даже для этого и приходилось сильно переплачивать наемникам и профессиональным убийцам, выход на которых я получил менее года назад, но уже вовсю тех использовал, исправно платя немецкой гильдии оборотней наемников, как они официально представлялись в миру. Ну а те кадры, что таки умудрялись обозначить меня своей целью для кровной мести, уже очень скоро должны будут исчезнуть. Конечно, пока длится учебный год, Дамблдор скорее меня из школы турнет, чем позволит пролиться крови, но его защита действует лишь до ближайших каникул. Стоит данным кадром, коих оказалось весьма и весьма немного, всего два парня брата со старших курсов, вернутся домой на каникулы, как назад в школу те уже не вернутся. Уж мои-то люди об этом позаботятся. Правда, в ближайшее время мне стоило бы слегка притихнуть. Все же истребление сразу четырех довольно известных родов, пусть те и состояли в основном из членов одной семьи, да и вообще мало кого волновали, если уж на то пошло, это довольно серьезный повод для волнений среди других волшебников. Тем более, что данные таинственные убийства получили довольно широкую огласку в газетах, хотя те пока что и списали на нападение бродячих оборотней, что не так уж и далеко от истины, если подумать, но не суть. Продолжать в том же темпе мне в любом случае не стоит. Мало ли какая случайность может всплыть после очередного моего заказа в немецкую гильдию наемников. Не стоит лишний раз рисковать, да и директора нашего провоцировать не стоит. Пусть сейчас Дамблдор и отступил, но мало ли, что тот удумает, стоит нам действительно пойти против его планов. Глава 218. Драка. Резко раздался знакомый голос Дафны откуда-то слева. Но не успел я даже толком осознать случившееся, как в меня врезалось чуть ли не визжащее тело девушки, чуть не повалив меня на пол. И лишь разница в габаритах не позволила моей невесте повалить меня в одном из коридоров в Хогвартсе, хотя та ну очень старалась. Даже повиснув на моей шее извивалась так, что невольно решил проверить, а не проклял ли ее кто. Ну слишком уж подобное поведение было не в стиле давно знакомой мне девушки, что по натуре своей была довольно спокойной. Пусть и не без оговорок. Правда, в этот раз проклятий на девочке не оказалось, а напрямую спросить у той, что же все-таки случилось, я так и не смог. Мой вопрос в наглую прервали, закрыв рот поцелуем. И это при том, что в коридоре были и другие студенты, что также спешили на свои занятия, из-за чего мне пришлось довольно быстро выносить девочку со столь людного места, чтобы не смущать окружающих. Благо, так как повисло на моей шее, так и не собиралась вновь опускаться на землю, позволяя мне за пару секунд добраться до ближайшего тупика, что так удобно скрывать чарами от чужих глаз. Я получила письмо от матушки, едва ли не урча, аки сытая кошка, прошептала девушка, еще сильнее стараясь прижаться ко мне. В эту пятницу мы с тобой, едва ли не светясь от счастья, уточнила девушка, позволяя мне в полной мере понять ситуацию. Хотя сам я малость потерялся во времени из-за постоянной загруженности, но о собственной свадьбе я уж точно не забыл. Правда, я не очень-то и ожидал, что Дельфина сообщит обо всем своей дочери заранее. Мы банально не обсудили этот момент, что не так уж и страшно. «Да, Дафна», — мягко улыбнулся я, взяв себя в руки. «Твоя матушка не соврала, к ритуалу уже практически все готово, а официальный прием мы на общем совещании решили не проводить. Сама понимаешь, сейчас несколько не то время, чтобы подвергать себя лишней опасности. Решил сразу же расставить все точки над «и», отлично зная, что Дафна хоть и умная, но все же девушка, из-за чего порой той завладевают эмоции какие-то свои, чисто женские заморочки. В общем, да, я опасался, что та может психануть, узнав, что торжественной части нашего бракосочетания не намечается. Но кажется, я несколько ошибся в своих ожиданиях. Ну или девушка сейчас была слишком уж счастлива, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. По-моему, та вообще перестала меня слушать, стоило мне только подтвердить слова ее матушки. Хорошо хоть сразу же целоваться не полезла, позволив завершить свою речь. Правда, после этого мне все равно пришлось заткнуться, позволив девочке выплеснуть на меня все свои эмоции. Но это уж так, мелочи. Тем более, что я, как староста, вполне себе мог объяснить наше небольшое опоздание для той же Эмбридж, с которой у нас была следующая пара. Правда, чуть припухшие губы девушки выдавали нашу компашку с головой, но Эмбридж не такая дура, чтобы придираться ко мне из-за подобной мелочи. Тем более, что я продолжаю некоторые традиции своего отца, спонсируя некоторые отделы министерства, о чем данная женщина ну просто не может не знать. Так что да, из-за какого-то там опоздания она бы точно не стала портить со мной отношения, так что все обошлось. Правда, до конца следующей недели такие опоздания нашей парочки довольно быстро вошли в норму. Дафна буквально с ума сходила от накатившего на нее счастья. Порой та начинала вести себя чуть ли не как влюбленная малолетка, что вот вообще не в ее стиле, тем более что с ментальной магией та отлично знакома. И я вот честно боюсь предположить, что бы с ней было, не умея она хоть в каких-то пределах сдерживать собственные чувства и эмоции. Но не суть, я в любом случае не мешал девушке потакать собственным желанием. Ведь уже очень скоро та действительно станет моей женой, а значит, от нее будет зависеть немалая часть моего будущего ментального здоровья. Так что да, пойти той навстречу в этом ее маленьком приступе безумия, я был не против. К тому же, я и сам испытывал некоторое волнение перед предстоящим ритуалом. Даже начал ограждать девочку от лишней опасности, чтобы не дай Мерлин, та какое-нибудь проклятие не словила перед столь важным ритуалом. Хотя подобные предосторожности были совсем и не обязательны. Перед ритуалом мы все равно пройдем полную проверку и при необходимости получим всевозможную медицинскую помощь. Тем более, что директор таки пошел нам навстречу, освободив от занятий на этот Хэллоуин. Что было ну очень кстати, особенно когда дело дошло до самого праздника. Все же тот ужас, что творился последние дни в голове Дафны, в тот день усилился еще в несколько раз, заставляя мою голову болезненно вибрировать от одних лишь отголосков тех эмоций, что исходили от девочки. И вот я почему-то был уверен, что если бы не поддержка со стороны матери и сестры, Дафна вполне себе могла бы и дел наворотить, в таком вот, возбужденном до крайности, состоянии. Благо, все обошлось, да и сама девочка таки смогла взять себя в руки, поняв, что оплошать сегодняшней ночью ну вот никак не может. Тем более, что ритуал подразумевает под собой ритуальную потерю девственности на родовом алтаре. Своеобразная процедура подключения нового члена рода к источнику, испортить которую девочке вот ни в какую не хотелось. И даже то, что Дельфина не собиралась отсекать дочь от родового источника Гринграссов, как то обычно происходит при передаче невесты в другой род, не сильно то и облегчало ситуацию. Скорее наоборот, девочка лишь сильнее баялась, осознавая, что ее ситуация не самая обычная. Все же та выходит замуж в довольно раннем возрасте, так и не закончив свое обучение в роду, что в последние лет так 100, происходит довольно редко.